До меня секунды только через 3-4 дошло, что вовсе это не шутихи, которые иногда притаскивали младшие классы, а автоматные очереди. В школе. Народ, внизу стрельба. Похоже, я был единственным, кто опознал звуки стрельбы, остальные просто не имели подобного опыта. Нужно забаррикадировать вход. Кричал это уже на бегу, направляясь к дверям, но не успел добежать до них какие-то пары метров. Распахнув обе створки ударом ноги, в класс вошел вооруженный мужчина, лицо которого было спрятано под вязаной черной маской. «Всем оставаться на местах», – проорал он, и, видимо, чтобы мы поняли всю серьезность его слов, выдал короткую очередь из автомата в потолок. 41. Надо сказать, что к такому повороту событий ни жизнь, ни инструкторы в Ленове меня не готовили. В смысле, к тому, что вдруг мирным осенним утром, без всяких предпосылок, дверь в классную комнату обычной российской школы распахнется, и внутрь влетит вооруженный верзила в маске, стреляя на ходу. Наверное, такое наставникам было непросто представить, не то что включать в обучающую программу. Однако нельзя сказать, что наши преподаватели были совсем уж бездарностями. На самом деле, лучшими из лучших. Ну, из тех, что вообще можно найти в загибающемся городе умирающего мира. И учили они на совесть, вопрос выживания, как-никак. Особенно главной науки для любого кочевника – адаптации. Сливаться с окружением, мимикрировать, быть естественным в любой ситуации. Так что когда раздались выстрелы, я уже принял решение, понял, что и как нужно сделать. И в момент, когда черный зрачок оружейного ствола уставился мне в лицо, я поступил, как учили. «Дяденька, не стреляйте!» – заорал я дурниной, а также поднял руки и сделал максимально жалкое лицо. За моей спиной однократно сработала сирена. Это девочки завизжали, когда незнакомец пальнул в потолок. Классическая женская реакция – что тут поделать, в любой непонятной ситуации визжи. А ну, заткнулись все, псякрев. Довольно истерично прокричал боевик, оглушенный сперва моим сольным выступлением, а потом еще и акустической атакой девушек, которые, также в унисон, как орали, моментально захлопнули рты, и наступили давящая тишина, в которой отчетливо слышалось лишь дыхание множества напуганных людей. К слову, одним из них был как раз ворвавшийся мужик. Глаза бешеные, оружие в руках отчетливо дрожит. Того и гляди пальнет, сам того не желая. «Эй, господа террористы, а можно попросить, чтобы нам кто-то другой оружием угрожал, а то тревожно». Словно услышав мою безмолвную просьбу, вслед за нервным в класс вошел командир. По нему прямо видно было, что в табеле о рангах бандитов он минимум на одну ступеньку выше того, кто стрелял в потолок, а потом тыкал мне стволом в лицо. Вроде и одет так же, в темную и совершенно безликую гражданскую одежду, и маска на лице такая же. Даже короткоствольная штурмовая винтовка в руках выглядела, как родная сестра только что стрелявшей. А все равно видно, начальство пожаловало. Причем в гневе. Это не на лице было написано, он же в маске, в динамике движений, в позе. Злился командир не на нас, что характерно, а на дурачка, который пальбу в замкнутом помещении устроил. Чудо, что рикошетов не случилось. Не иначе толстенный слой шпаклевки с звездкой нас спас, зданию-то больше 100 лет. Чему стрелялишь? Негромко, но яростно спросил он у нервного, как-то странно выговаривая слова. Шестрашич, в этот момент, несмотря на вполне обоснованное волнение, я не мог не восхититься тем, с какой легкостью и естественностью боевик произнес это слово, состоящее, казалось, из одних только согласных, но и его командир не подкачал, уточнил хмуро. Шестрашоны, так, кретин. И дальше отчитывающий стрелка мужчина начал говорить совсем уж непонятно. Причем странно так, вроде отдельные слова понимаешь, очень они на русские похожи, но по итогу, шиканье и шарканье какое-то, будто у говорящего во рту горячий кусок мяса, который обжигает язык, небо и щеки, и не дает изъясняться понятным для других образом. На место сел. Тут он заметил, что я так и стою перед ними с поднятыми руками, ко мне обратившись вполне понятно, быстро, что я и сделал, без всяких попыток играть в героя. То есть, попробовать можно было, но только при условии, что я был бы опытным магом, а напротив не стояла истеричка с пальцем на спусковой скобе. В таких условиях, оно мне надо, учитывая, что на формирование ядра мне требуется около 1,5 секунд, а из защитных заклинаний, только пылевой щит. Ну закручу я здесь облако микрочастиц, дальше что, видимость упадет, но ведь эти уроды тут же начнут стрелять вслепую. Будь я один, рискнул, быть может, но сейчас у меня за спиной одноклассники, так что обойдемся без подвигов пока. Кстати, хорошо бы, и остальные ученики сейчас так подумали. Не хватало еще юных дворян, решивших показать свою удаль молодецкую. Тот же Элалыкин, тот еще Огонек. Но пронесло. То ли школьники были хорошо напуганы, то ли мыслили сходным с моим образом. Но все оставались сидеть на своих местах и не пытались вскочить и напасть на злодеев. Только Ринка, рядом с которой я сел, тихонько, почти неслышно, шепнула: «Свободовцы, что ли?» Страха на лице девушки не было совсем, только не вполне, на мой взгляд, здоровое любопытство. «Кто?» — уточнил я тоже шепотом. «Молчать!» — крикнул тот мужик, что вошел в класс вторым. «Ну, точно командир!» Подчиненного построил и переключился на заложников. «Слушайте меня очень внимательно, дети. Хотите остаться в живых? Выполняйте приказы. Сейчас встаем и выходим из класса. Организовано, как младшеклассники на экскурсию из автобуса. В колонну по два, держимся за ручки. На выходе сдаем телефоны и идем в спортзал. Не пытайтесь выкинуть какую-нибудь глупость. Хорошо, я знаю, что половина из вас одаренные, но также знаю, что все вы не выше подмастерья, а я воин, и без труда смогу отразить любую вашу атаку, а потом убью того, кто напал, и всех, кто стоял рядом с ним. С этим ясно? Тогда встаем и выходим строиться. То есть, я не ошибся, это именно террористы, и прямо сейчас они захватывают заложников. И надо же случиться такому везению, не только вооруженные до зубов, но еще и одаренные. В этом случае шансов действительно нет, ни у кучки детей без боевого опыта и отточенных до автоматизма заклинаний. Главный вопрос, куда смотрели целых две спецслужбы, которые пасли меня круглосуточно, ожидая нападения наемников Ханьского Вана. Как бы, ни пара человек сюда просочилась. Из коридора слышно, что боевиков тут целая куча, и нацелились они не только на наш класс. Как такую толпу вооруженных людей можно проморгать? Не дури. Приняв мое возмущение, вполне оправданное в данных обстоятельствах, за нечто большее, лиса схватила меня под руку. Решила, видать, что я сейчас начну освобождение заложников в одно лицо. Да я и не собирался. Отозвался я, снова вставая и вместе с девушкой двигаясь к выходу. Остальные одноклассники тоже послушно выполняли приказы террористов. Даже наши аристократки не бузили, хотя обычно у них на все происходящее всегда имелось свое, уникальное и всем очень интересное мнение. Зинбулатова вообще тихонько давила рыдания, а одна из фрейлин ее успокаивала. «Что за свободовцы?» – спросил Уринка, когда мы уже оказались в коридоре. «Здесь, кстати, сразу стал понятен масштаб бедствия. Было видно, как из кабинетов выводят других детей, и выстраивая в колонны, под надзором боевиков, ведут на первый этаж, где и находился спортзал. Что примечательно, среди этого людского скопления, мне так и не удалось увидеть ни одного учителя. Вот всегда у них так, как нужны, хрен дозовешься. Зато когда их общество никому не нужно, появляются, как волшебные персонажи, только без хлопка воздуха и магической пыльцы. Польские повстанцы, изображая страх, но, судя по всему, не испытывая его, девушка плотно прижалась к моей руке и говорила практически спокойно. Называют себя сынами свободы. И что им нужно? Как что? Крушение русской монархии, возрождение царства польского и вот это вот все. Не слышал про них, что ли? Да я как-то политикой не очень интересовался. А от нас им что надо? А я знаю, на некоторое время нам пришлось замолчать, так как боевики подвели наш класс к лестничной площадке, где уже образовался небольшой затор. А надо было думать, когда пару сотен напуганных детишек запихиваешь в бутылочное горлышко. Школьники толкались, скулили и плакали, террористы орали, а один, не наш ли нервный, не придумал лучше способа всех успокоить, чем садануть очередью из автомата в потолок. Чем только усугубил панику, детвора разных возрастов, хорошо хоть младшие классы учились с обеда, начало ломиться сразу в разные стороны. Бандитам или, как их назвала лиса, свободовцам, потребовалось несколько минут, чтобы навести в этом бедламе хотя бы относительный порядок. Я тоже отвлекся, а когда повернулся к своей телохранительнице, обнаружил, что держу за руку не девушку, а здоровенного мужика в маске, только невооруженного. Похлопал пару раз глазами, но быстро сообразил, что произошло, только прошептал: «Рин-рин, ты?» От удивления я даже назвал ее так, как она всегда представлялась. хотя раньше никогда так не поступал. «Не тупи, надо выбираться отсюда», — мужским голосом, но тоже шепотом, ответил боевик. «Иди за мной», — и решительно потащил меня прочь от людского затора обратно в сторону класса. Когда один из террористов заметил этот маневр и на польском поинтересовался, что происходит, Ринка ответила ему на том же языке, да так затейливо, что я из всех слов только и понял, что курва, псяк рев, а еще почему-то бобр. Остальные мужчины только расхохотались и больше внимания на нашу парочку не обращали. В отличие от одноклассников, девочки проводили меня такими грустными взглядами, будто были уверены, что ведут их товарища прямиком на расстрел. Строева, кажется, даже слезу пустила. В наш класс мы, однако, не пошли. Проследовали дальше, практически до конца коридора, который террористы уже вычистили. Там лиса затащила меня в пустое помещение аудитории для рисования. Да, был у нас и такой предмет, но я его пропустил, он до шестого класса велся. «Ты где так научилась на польском шпарить?» – спросил я, когда лиса закрыла за нами двери, стало понятно, что говорить можно свободно. «Рома, я в этой стране уже скоро полста лет живу», — фыркнул мужчина голосом моей телохранительницы. «А Польша — самая проблемная провинция империи, причем гораздо дольше, так что выбора особого не было. Мне только и осталось, что с пониманием кивнуть. Офигеть, конечно, а я ведь с ней в постели кувыркался. Нет, я и тогда понимал, что она значительно старше меня, но когда она цифру произнесла, стало как-то неловко». «У тебя шок?» — серьезно спросил боевик, даже ладонь в черной перчатке ко лбу приложил. «Нет, с чего ты взяла? А с чего тогда такие реакции?» Проследив направление взгляда подруги, я обнаружил, что только от воспоминаний, как мы с Кицуны проводили время, у меня немного натянулись штаны в области паха. Вот ведь юный организм. А лиса решила, что это у меня такая реакция на пережитое. «Нарочно не придумаешь. Все в порядке», — немного смутившись, ответил я. «Просто, короче, неважно, что будем делать, как что», — удивилась та без обычной для нее наигранности. «Сидеть здесь, ждать, точнее, ты будешь сидеть здесь и ждать, вон в том шкафу спрячешься, особо искать никто и не будет, а я пробегусь по зданию и попробую найти лазейку, через которую смогу тебя вытащить». «Погоди, а остальные?» — опешил я. «Причем тут остальные, Ром-Ром?» — хмыкнула Кицуны. «Я тебя охраняю, а не всех остальных, вот ведь непонка. Главное, спасти доверенное господином, в моем случае, дедом, а дальше хоть трава не расти. Я, конечно, рад, что у меня такая союзница, но ее решимость бросить всех, только чтобы вызволить меня, плохо укладывалась в голове. Другой менталитет, даже не попытаешься их спасти, ты боевиков насмотрелся», — разозлилась лиса. «Здесь два десятка вооруженных мужчин, из которых треть, одаренные в ранге воина, и это только те, кого я видела. Предлагаешь лезть с ними в драку? Да я не об этом, а я об этом». Контраст с обычной Ринка, конечно, был разительным. В привычном мне образе она всегда была веселой, а здесь просто спецназовец на задании. Каждый должен заниматься своим делом. Я — спасать твою жизнь, а полиция и тайная канцелярия, которая как-то проморгала сынов свободы, своим. Ага, ее это тоже напрягло. «Но ты не переживай», — утешила она меня. «Спецслужбы с полицией уже должны школу окружить. С минуту на минуту переговоры с этими уродами начнут». Окно кабинета рисования выходило во внутренний двор школы, так что, выглянув туда, я, естественно, никакого полицейского заграждения не обнаружил. Лишь парочку боевиков, которые блокировали черный ход. «Тебе это не кажется странным?» — начал я, имея в виду всю эту историю, но главным образом то, что кучке террористов с оружием так легко удалось захватить школу. «Очень даже», — хмуро согласилась лиса, не дав мне договорить. «Можно, конечно, предположить, что свободовцы срисовали группы наблюдения за тобой и перед захватом устранили их, иначе те бы уже подали сигнал тревоги. Но там ведь тоже не дилетанты работают. Вряд ли бы у пшеков получилось сделать это без шума, не так уж они и хороши. Либо, и это более правдоподобный вариант, кто-то из состава учителей школы с ними в сговоре. Судя по тому, как быстро они появились, прямо по звонку на уроки, в школе они прятались с ночи, а за ней ночью наблюдения нет. В этом вопросе я с ней спорить даже не пытался. Жила лиса дольше, опытом, причем в здешнем обществе, обладала куда более богатым, чем мой. Да и звучало все это логично. Значит, ночью террористы проникли в здание ночью, нейтрализовали учителей, которые, Как известно, приходит раньше учеников, и стали ждать, когда школа наполнится детьми, после чего уже и приступили к захвату, выбрав именно то время, когда школьники уже не носятся по коридорам, а дисциплинированно находятся в классах, где их очень просто взять без всякого сопротивления. Умные твари, все продумали, только вот реализовали коряво. Наверняка ведь стрельба в помещениях не входила в их планы, она ведь привлекает внимание. И тогда становится понятным, почему командир так отчитывал нервного. Что, кстати, тоже не в пользу их профессионализма говорит. Сколько там лиса говорила одаренных? Треть, наемники, наверное, или бывшие военные. Остальные же просто гражданские люди без особых навыков и с туманными представлениями о такой вещи, как дисциплина. Судя по всему, Ринка думала о том же самом. Словно продолжая ход моих мыслей, она сказала: «Пальбу они уже устроили, значит, о захвате школы либо стало известно, либо вот-вот станет. У террористов есть какие-то требования, не просто же так они это все затеяли. Значит, пока заложники в безопасности, их не тронут, если они, конечно, не будут пытаться сами освободиться. Так что сидим и ждем, Ром-Ром, сидим и ждем». «Все понял, да». Несмотря на то, что внутри меня все протестовало против бездействия, разумом я понимал, лиса права. Последнее дело изображать из себя того, кем я не являюсь, и подвергать жизни учеников опасности. Сейчас бандиты не стреляют в людей, но стоит внутри появиться народному мстителю, они быстро пересмотрят свои установки. «Хорошо», — кицуны потрепала меня по плечу, — «тогда прячься, а я пошла осмотрюсь». Тратить больше время она не стала, быстро вышла и направилась прочь по коридору. Когда ее шаги затихли, я полез в шкаф, вытащил и разложил по столам учебные пособия, свернутые в рулоны листы для рисования, наборы кистей и красок, стараясь, чтобы все выглядело так, будто учеников буквально сорвали с уроков, после чего не без труда втиснулся внутрь. Следующие 15-20 минут я провел почти без движения. Места было мало, но я терпел и не вылазил. Зачем пускать прахом все усилия моей телохранительницы? Чтобы было проще ждать, за несколько попыток погрузил себя в состояние медитации. Направил все внимание на работу энергетических каналов, пытаясь сформировать их подобие за пределами тела. Наверное, поэтому и не услышал, как в кабинет вошли люди. Лишь в момент, когда дверцы шкафа распахнулись, осознал, что уже не один. На меня смотрели два боевика. И что самое паршивое, один из них снял маску, открыв молодое и даже приятное лицо. Жарко ему, видать, стало. «Забач, Яник, маме ту мышь», — рассмеялся он, ткнув в меня пальцем. 42. В этот раз я не оплошал, да и террористы своим легкомысленным отношением дали мне достаточно времени на подготовку. Видимо, решив, что я совсем сомлел и опасности для них не представляю. Стояли и скалились, один так точно, тот, что без маски, пока крохотный каменный шарик их смех не оборвал. На такой дистанции у меня не было времени на создание полноразмерного ядра. Импровизируя, я слепил из мельчайших частиц пыли и почвы, которая здесь имелась, снаряд размером не больше ногтя мизинца, и со всей возможной скоростью послал его прямо в глаз главному весельчаку. Получилось что-то вроде выстрела из пистолета в упор. Мне на лицо брызнула кровь, а голова парня, тыкавшего в меня пальцем и обзывавшего мышью, резко дернулась назад, после чего за ней последовало и все тело. Но не успел мертвый боевик грохнуться на пол, а я, соответственно, порадоваться первой победе, как сильный воздушный удар впечатал меня в шкаф. Второй поляк, которого первый назвал Яником, оказался аэрокинетиком, да еще и с хорошей реакцией. Если кто-то думает, что получить воздушным кулаком не так больно, как каменным, то он крепко ошибается. Важна не столько материя, которая с тобой воздействует, сколько ее плотность и скорость движения. У Яника и с первым, и со вторым был полный порядок. Ну и практики побольше, чем у меня. Двинул так, что у меня, кажется, ребра треснули, и воздух покинул легкие. Вот такая ирония. А вслед за первым конструктом, он еще и второй сразу же применил. Что-то вроде воздушного пресса. По крайней мере, эффект я почувствовал именно такой, будто на меня сверху обрушилось небо. Дышать я и до этого не мог, а тут и вовсе лишился возможности двигаться. Прижало, как жука сапогом. Только после этого террорист решил, что можно и на товарища внимание обратить. Присел у трупа, что-то там на польском запричитал, я ни слова не мог разобрать сквозь барабанный стук крови в ушах, только общий фон с трудом улавливал. Ну и имя убитого, Вацлав, его воин повторял чаще всего. Затем давление немного ослабло и меня начали бить. После парочки примененных по мне заклинаний, я даже сопротивления оказать не мог, да и не факт, что смог бы. Мужик в маске оказался опытным бойцом, превосходя меня не только в магии, но и в физической подготовке. Сперва он пару раз ударил меня по лицу, отчего я поплыл окончательно. Затем вытащил из шкафа и выбил остатки воздуха из легких, всадив свой кулак мне в живот. И когда я упал на пол рядом с убитым боевиком, стал без всякой жалости пинать меня ногами. Сколько это продолжалось, не берусь сказать. В такие моменты весь пространственно-временный континуум скукоживается до крохотных очагов боли. Ребра, по которым прилетало тяжелым ботинком, локти и предплечья, когда я пытался закрыть лицо, копчик, бедра. Разгневанный смертью товарища террорист совершенно не заботился о том, куда попадут его удары, как и тем, выживу я после подобного избиения или нет. Противопоставить ему я ничего не мог. Сложно сосредоточиться на энергоконструктах, когда тебя пинают. Попытался хотя бы создать усиление вокруг предплечий, которыми закрывался от ударов, сделать их крепче благодаря магии, но ничего не вышло. В момент, когда вокруг рук только начал формироваться защитный барьер, получил очередной пинок в голени и не смог закончить заклинание. Последнее, что мне удалось сделать, активировать дымку. Даже не пылевой щит. Сам, если честно, не понимая зачем, защитить меня или хоть как-то навредить боевику она не могла. Но разум все же выдал именно этот конструкт. Прежде чем я отключился от удара в голову, в себя пришел здесь же, на полу в классе рисования, подсознательно ожидая боли от множества нанесенных повреждений, но не почувствовал ее. Более того, осознал, что чувствую себя прекрасно, бодрым, здоровым и полным энергии, словно бы только проснулся после восьмичасового сна в собственной постели. Подумал, что это мозг так шалит, что увечья, которые я получил, гораздо серьезнее, чем думал раньше. Вот он и блокировал нервные окончания, или приказал организму выбросить какой-нибудь боевой коктейль из гормонов, которые спасут от болевого шока. Но пошевелив рукой, ногой, а потом открыв глаза, я понял, что это не так, боли действительно не было, и ран тоже. Я без каких-либо усилий поднялся и сел, огляделся, и обнаружил, что нахожусь в компании уже двух трупов, а не одного. Первого, Вацлава, я помнил. Сам всадил ему ядро в глаз, превратив содержимое черепной коробки в фарш, так что не удивился, когда увидел его тело слева от себя. А вот Яника, который меня избивал, найти с другой стороны не ожидал, и тем более, его внешнего вида. Тело, скорчившееся в позе эмбриона, ничем не напоминало здоровенного боевика. Одежда, маска на лице, короткоствол на ремне под мышкой, все это указывало на то, что смотрю я именно на него. Но вот сам он словно бы иссох, превратился в мумию, худой и сухой остов человека, которым был недавно. Я тут что, лет 100 провалялся, была первая моя мысль, бредовая, согласен, Вацлав-то выглядел вполне свежим покойником, даже кровь не успела застыть. Но что еще могло стать причиной такого изменения крепкого мужчины, и кто его прикончил? В классе никого, кроме меня и этих двоих. Я, но, как, магией, в арсенале Брюсов нет таких техник, мне, по крайней мере, он них не рассказывали, и память реципиента об этом никаких сведений не содержала, да и почерк не похожий. Вот если бы у него из головы торчала каменная сосулька, тогда да, пусть мне пока такой конструкт не по зубам, но можно было предположить, что я выдал его на пределе возможностей, в условиях, когда на кону стояла сама жизнь. Да и я тогда почему целый и невредимый, он же меня до состояния отбивной отделал, пинал так, что я, даже при условии выживания, еще месяц должен был провести на больничной койке, писая кровью и дыша осторожно, чтобы не потревожить сломанные ребра. Так, а ну-ка, стоп, попытаемся мыслить логически. Здесь только я и они. Значит, никто не пришел ко мне на помощь, чтобы прикончить террориста, а потом таинственно раствориться в тенях. Если убрать весь смысловой мусор, то по факту у нас тут следующий расклад. Он иссушенный, как рыба к пиву, а я, здоровый и полный сил. Каким бы невероятным ни казалось объяснение, оно могло быть только одним. Я забрал себе всю его жизненную энергию. Из уроков Лисы я уже знал, что это возможно. Как и то, что от теории до практики меня отделяли десятилетия. Может, обучение и быстрее бы получилось завершить, если взять во внимание домашние способности, то есть уже фактически выстроенные нейронные связи. К тому же на организм другого человека я уже мог воздействовать, вспомним укрощение Дагуляя. Правда, там я действовал в плотном физическом контакте, и энергию не перекачивал, а воздействовал на его внутренние органы своей. А вот для того, чтобы совершить подобное, мне нужно было отрастить, как выражалась Ринка, меридианы вне собственного тела, совместить их с собственной энергетической системой, и с такой же, но у противника, чего я делать не умел, и за последние совместные тренировки с телохранительницей успеха не добился. А сейчас, получается, смог, под прессом смертельной опасности совершил прорыв, нашел, какие ментальные мышцы нужно задействовать. Так чего гадать, надо попробовать повторить. Захваченный этой идеей, я чуть было не уселся между двумя трупами, но потом решительно отогнал эту мысль. Мертвецы-то, может, и не помешают, а вот те, кто послал их проверить классы, вскоре заинтересуются пропажей сладкой парочки. Как бы ни было интересно проверить свою догадку, из кабинета надо было уходить как можно скорее. Ждать здесь лису опасно. И вообще, что это за дурной энтузиазм, а? Поглотил больше ки, чем требовалось для мгновенного выздоровления. Подойдя к выходу из кабинета, аккуратно приоткрыв дверь, и посмотрел в узкую щель вдоль коридора. Пусто и тихо. Никто не шатается, не выискивает спрятавшихся школьников. Хорошо, значит, можно выйти. Вот только, куда идти? Здравый смысл подсказывал, что нужно подниматься наверх. Простая логика, боевики заложников именно сверху вниз сгоняли. Значит, верхние этажи уже один раз проверили, возможно, даже эта парочка. Но подниматься придется по лестнице, а ее я отсюда не просматриваю. И там могут быть террористы, которых я увижу, лишь столкнувшись с ними нос к носу. Как быть с этим? Пустить дымку, вот как? При достаточно высокой плотности микрочастиц этот конструкт является маскировочным, но если его поле растянуть не на метр-два, а на 20 и больше, и понизить плотность элементов, то оно превращается в сканирующее. Послушные моей воле и невидимые глазу пылинки действуют по принципу эхолокации. Видеть с их помощью я не стану, но обнаружить боевика до того, как он заметит меня, вполне смогу. А ведь именно это заклинание я и выпустил, отрубаясь от ударов поляка. Эта мысль меня огрела не хуже биты для лапты. И в один момент все стало понятно. Кроме одного, как подсознание выяснило, что именно этот конструкт сможет выступить заменой внешних меридианов. Ошеломленный этим осознанием, я так и остался стоять у приоткрытой двери, не выходя, но и обратно в классе прятаться не спеша, и отмер лишь когда со стороны лестницы донесся едва слышимый звук шагов. Тут же принял решение, а вот сейчас мы заодно и проверим, как это работает. Больше не тратя время на размышления, выпустил дымку, не вокруг себя для маскировки, а вытянув через весь коридор невидимым щупом. Конструкт без труда покрыл расстояние до лестничной площадки, скользнул призрачным языком сперва вверх, а потом вниз, и принес информацию о поднимающемся человек. Ни пол, ни возраст, ни размер противника я так узнать не мог, просто движущаяся помеха на пути движения моих микрочастиц. Но и этого было достаточно, а значит, можно было и рискнуть, протестировать незадокументированные возможности дымки и понять, насколько верные выводы сделал. Все еще не видя террориста, я принялся сосредоточенно лепить между ним и мной канал. Выстраивал частицы земли, пыли песчинки последовательно, словно вагоны в поезде. И когда решил, что готов, осторожно ткнул дальним концом получившегося щупа в приближающийся живой объект. Сперва ничего не происходило. По правде, я ведь даже не был уверен, что это сработает. Какова должна быть скорость отклика, длина и ширина канала? Должен ли я что-то почувствовать или все само собой произойдет? Короче говоря, ждал чего угодно и дождался. По выстроенной мной цепочке прошло что-то вроде электрического импульса, до такого сильного, что связь мгновенно разорвалась, а я сел на задницу, оглушенный. Пока поднялся на ноги, пока круги перед глазами перестали закрывать обзор, боевик уже добежал до двери в класс и зашептал знакомым голосом: «Ты что творишь, дурила? Жить надоело». Ринка, а это была она, скользнула внутри, небрежно подвинув меня ногой, закрыла за собой дверь, огляделась, заметила двух мертвецов и вопросительно уставилась на меня. Что произошло? Пришлось быстро ей пересказывать последние события, не упустив и предположения о том, что из одного боевиков я буквально выкачал всю жизненную энергию. Через стихийное заклинание, не поверила лиса. Как такое возможно? Хотя, это ты дымкой своей меня тронул и попытался соединить наши меридианы. Вот, значит, как это с ее стороны выглядело. Да, а я невесть что уже вообразила. Находясь в образе мужчины, она совершенно по-женски всплеснула руками и хихикнула виновато. Решила, что среди пшеков кто-то из моих родичей затесался, поэтому и ударила в ответ. На всякий случай, кицуне почувствовала вторжение и как-то атаковала. Записать в журналы экспериментов, никогда не пробовать проделывать подобное с биокинетиками и оборотнями. Особенно с теми, кто в несколько раз сильнее меня. Это еще повезло, что канал был нестабильным, и сразу же после удара разрушился, а то могло бы и убить отдачей. Ладно, с этим мы потом будем разбираться. Телохранительница быстро вернула себе серьезный настрой. Давай выбираться. Происходящее мне совсем не нравится, но лазейку я найти смогла. Попробуем ею воспользоваться. Пока я сидел в шкафу и дрался с террористами, да, назовем это так, лиса в образе боевика смогла незамеченной пробежаться по всей школе и собрать информацию. По ее словам, всего в школу проникло 23 человека. Уже 20, двоих убил я, а одного прикончил Ринка, чтобы получить скопировать его внешность на случай требования снять маску. Тело спрятало в учительской на третьем этаже, поэтому нам нужно было торопиться. В любой момент бандиты могут хватиться своих пропавших товарищей, и тогда за нами начнется настоящая охота. Как лиса и предполагала, внутрь они вошли ночью, а с утра, притворившись охранниками, встречали приходящих педагогов, которых сразу вязали, чтобы они не подняли тревоги, и размещали под наблюдением в спортзале. Потом туда же привели и детей. Разместились они грамотно, отметила она. Только пятеро охраняют заложников, остальные рассредоточились по всему зданию. Видимо, чтобы наблюдать за подготовкой к штурму с самых разных углов. «А штурм уже готовит?» – спросил я. «Не похоже», – дернула плечом оборотень. «Из окон не видно, а мобильную связь они глушат, так что позвонить я никому не могу». Переговоров между властями и свободовцами тоже пока не было, опять же, мне никто не докладывал. Похоже, что силовики еще даже не в курсе, что школа захвачена, хотя уже минут 30 прошло. Должно же хоть группу наблюдения что-то насторожить. Всего полчаса прошло, по ощущениям, я тут уже часа два торчу, а по факту, даже первый урок еще не закончился. Вот никто и не чешется из наблюдателей, хотя, была же стрельба. Не могли же они ее не слышать. Внутри здания, Ринка в ответ на мой возглас «как такое может быть?» хмыкнула. Могли и не услышать. Они же не прямо под стенами школы сидят. Но я могу и ошибаться. Вполне может быть, что полиция или кто там просто не показывают интерес, оставит заслон без особого шума. В любом случае надо сообщить о захвате школы. Вот выберемся и сообщим, подвела черту телохранительница. Пошли. Пока разговаривали, лиса успела придумать и проработать для нас легенду, довольно простенькую, на самом деле, искала спрятавшихся, нашла одного, теперь ведет в спортзал к остальным. Для этого она велела держать голову опущенной, а руки за спиной, руки стягивать пластиковыми наручниками, которые имелись в комплекте снаряжения убитого ею бойца, не стало. Они так-то никого не связывали, пояснила она, кроме учителей, а дети и так напуганы. С таким расчетом мы и вышли из класса, направившись уже не таясь к лестнице. По пути нас окликнули всего дважды, на лестнице и в фойе первого этажа. Каждый раз Ринка выдавала какую-то фразу на польском, и террористы теряли к нам интерес. Я же вел себя в полном соответствии с образом запуганного мальчишки и не пытался глазеть по сторонам. Но это была самая простая часть нашего побега. Дальше начались настоящие сложности. Дело в том, что куда-то кроме спортзала, боевик спрятавшегося школьника вести не мог, а вход в подвал, где и находилась обнаруженная лисой лазейка, находился в том же коридоре, что вел в спортзал, и охранялся снаружи. Проделать это на глазах у парочки боевиков и не привлечь их внимания, та еще задача. Но у Ринка, оказывается, был план. «Эй, парни!» – позвала она бойцов от дверей спортзала. «Пацан знает, где могли спрятаться еще детишки. Поможете, а то неохота одному за всеми гоняться», — говорила она на польском, и смысл сказанного я скорее угадывал, чем понимал. В конце концов, языки родственные. «Кто приказал?» — уточнил один из мужчин в масках. «Никто. Сам решил проверить, что пацан говорит. Сходи», — один кивнул другому. «Я здесь останусь. Почему я?» Пока террористы припирались, Лиса спокойно открыла дверь в подвал и толкнула меня внутрь. А когда недовольный боевик шагнул вслед за ней, велела на русском вести к тому месту. Изображая страх, я закивал и двинулся первым. Когда лестница вниз уперлась в дверь, за спиной услышал едва различимый хрип. Развернувшись, увидел, как у настоящего боевика из груди торчит когтистая лапа, а за его спиной стоит уже не ряженый мужик, а привычная мне девушка. «Ну, чего замер?» — шепнула она. «Помоги затащить его внутрь, валим». 43. Оставшаяся часть побега из захваченной террористами школы прошла без сучка и задоринки. За 2 минуты пробравшись сквозь весь подвал, мы с Ринко покинули здание через старую, заваленную всяким хламом дверь, и оказались на воздухе, но еще не на свободе. Неприметный выход находился прямо под окнами школы, и стоило хоть немного отойти от них, как мы попались бы на глаза боевикам, которые могли наблюдать за двором. «Что дальше?» – шепотом спросил я свою телохранительницу. «Бегом до забора», – ответила она. «Ты издеваешься?» Удивлению моему не было предела. «Они же нас заметят и начнут стрелять». «Очень быстро побежали», – хихикнула лиса. И больше не тратя время на споры, сорвалась с места стрелой. «Проклятие! Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Наверное, до конца своих дней я буду помнить эту сумасшедшую пробежку. Когда пот, больше от страха, чем от усталости, заливает глаза, дыхание постоянно сбивается, а спиной ты буквально чувствуешь, как в тебя целятся люди в черных масках, и вот-вот откроют стрельбу. На самом деле я была уверена, что палить они не начнут», — задыхаясь сообщила Ринка, когда мы домчались до забора и преодолели его одним прыжком, даже если бы и заметили побег. «Почему же?» Почувствовав себя в относительной безопасности, я разом растерял все силы, которые держали меня в горизонтальной поверхности, и за стеной сразу же грохнулся на землю. «А ты по сторонам посмотри», перевернувшись с живота на спину, а потом сев, я последовал ее совету. Микророщица на границе пустыря, десяток гаражей жителей соседних домов, сами многоэтажки в отдалении. Все выглядит так мирно, словно бы в паре сотен метров отсюда свихнувшиеся поляки не захватили для каких-то своих целей всю школу. «Что я должен увидеть?» — уточнил у Лисы. «Кого?» — та наставительно вздернула палец. «Кого увидеть, Ром-Ром?» Похоже, вместе со свободой к кицуне вернулась и ее обычная легкомысленность. В школе она действовала, как спецназовец на задании, серьезная и смертельная. Вспомнить хотя бы, как она убила того поляка, что отправился за нами в подвал. «Кого? Рин-Рин?» Начал было я, но тут же сам все понял. Вокруг не было ни души. Характерно для спального района и примерно 9 часов утра. Работающие взрослые и школьники уже разбрелись по тем местам, где проведут большую часть дня, а те, кому этого делать не нужно, еще не выходили на улицу. Картина, которую я наблюдал, была скорее нормальной, если бы не одно «но». Так не должны выглядеть окрестности школы, которую захватили террористы. Где полицейское ограждение, мигалки, готовящиеся к штурму спецназ и маячащие вдалеке зеваки? Никто не знает, что произошло нападение. Удачное время сволочи выбрали, подтвердила мое предположение спутница. И поэтому я решила, что палить через окна, когда все их могут услышать, террористы не станут. Ты психованная. Только тут до меня дошло, какой шаткой конструкции из домыслов и предположений телохранительница доверила наши жизни. Ну, у нас же все получилось. Изобразила она на лице милую невинность. Стоило рискнуть. Может быть, когда-нибудь, через несколько дней, месяцев или лет, я признаю ее правоту. Скажу себе, что бежать к забору в любом случае было лучшей идеей, чем торчать под стенами школы и ждать непонятно чего. Но не сегодня, не сейчас, когда мое тело буквально сотрясалось от адреналинового отката. Ладно, хорош валяться. Свернула оборотень наш импровизированный привал. Нужно срочно добыть телефон и позвонить кому следует. Через 3 минуты мы уже стояли у магазина в одном из многоквартирников, окружающих школу, и звонили в тайную канцелярию. Еще через 2, встречали машину группы быстрого реагирования, которая примчалась прямо к подъезду. А через 10 школа уже была оцеплена со всех сторон, а нас под свое крыло забрал лично Барух Моисеевич. Операцией по освобождению заложников он не командовал, этим вообще занимался какой-то особый отдел полиции, но прибыл на место, чтобы доставить переговорщиков от контрразведки и увести нас отсюда. Оказалось, что группа наружного наблюдения, которая была ко мне приставлена, ничего странного не замечала. Спокойно довела нас до школы и продолжила ждать, когда мы из нее выйдем, и ждали до тех пор, пока мы с Ринка, будто за нами гнались все демоны ада, не промчались через школьный двор, о чем сразу же доложили командованию, а оно, еще до нашего звонка, отправило отряд спецназа. Похоже, ночью в школу проникли. Повторяя мои выводы, сетовал особист, пока знакомый мне по одной лихой поездке водитель вел машину к управлению тайной канцелярии. Но почему они до сих пор не вышли на связь, не объявили никаких требований, и как, во имя всех праведных, в столицу проникла целая боевая группа сынов свободы. Похоже, гнать надо таких старых миринов, как я, со службы. Мне, кстати, тоже был интересен ответ на этот вопрос. Не прямо сильно-сильно, в конце концов, я не разбирался во всех мероприятиях, которые проводили силовики, чтобы такого избежать. Но любопытно было, да, но Леви тему развивать не стал. Вместо этого отвлекся на связь с переговорщиком, которого оставил у школы. «Новости», — лаконично произнес он в телефонную трубку. Выслушал ответ и шепотом выругался. «Что?» — в один голос с Ринка вопросили мы. Барух Моисеевич повернулся к нам с таким видом, словно уже успел забыть, что мы тоже находимся в машине, но ответил не нам, а своему собеседнику. «Отправь мне». После этого прервал звонок, на который сразу же пришло сообщение. Опять-таки не сговариваясь, мы нависли над его креслом, глядя на то, как он нажимает на присланную ему ссылку и открывает видео. Камера показывала спортзал нашей школы. Конечно, мы его узнали не по какому-то уникальному дизайну, а по толпе школьников и боевиков в кадре. В данный момент последние выстраивали пленников в одну колонну. Потом в центре этой композиции появился террорист без маски и заговорил. Правда, очень тихо, я ни слова не расслышал. Можно погромче сделать, ничуть не смущаясь, попросила подруга. Леви снова бросил на нас странный взгляд в полоборота, но громкость на телефоне увеличил. Стали последние капли. Донеслись до нас уже отчетливые слова боевика. И мы решили показать вам, как это выглядит с нашей стороны. Повернувшись к своим подчиненным, он махнул рукой и скомандовал. Начинайте. Честно говоря, в тот момент я подумал, что он отдал приказ убивать заложников. Был уверен в этом. Практически. Ну а чего еще ждать от человека, который с оружием в руках захватил в плен сотню, если не больше детей? Но камера сменила фокус и показала не жестокую расправу, а переносной алтарь, купили священника в полном облачении, тоже, что характерно, без маски. Причем католического, а не православного, насколько я в этом понимал. К нему как раз подвели первого школьника, восьмиклассника, судя по возрасту. Двое вооруженных мужчины в масках заставили его встать на колени. Священник трижды брызнул водой на волосы пацану и что-то быстро произнес на польском, после чего начертал ему на лбу невидимый крест. Он его окрестил. Выдохнула Ринка. «Я понял, но...» «Тихо!» — прикрикнул на нас контрразведчик. «Не мешайте!» Камера тем временем снова сменила ракурс, показывая командира боевиков. «Вот так это выглядит!» — с нажимом произнес он, глядя в объектив. «Только что отец Ежи крестил этого ребенка в католической традиции, православного мальчика, и сегодня он крестит всех этих детей, делая их католиками. Как вы, узурпаторы, вводите в польских школах уроки православия, вот что вы делаете, пожните же то, что посеяли». Дальше телефон показывал только процедуру крещения, но ее мы смотреть не стали. Леви погасил экран и затейливо выругался на незнакомом мне языке. «Вероятно, на идише». «Это что за перформанс?» — воскликнула Ринка. «Зачем для этого захватывать заложников? Я только плечами пожал, мне бы кто объяснил. Устроить налет на школу, палить из автоматов над головами, и в результате записать видео с тем, как католический священник перекрещивает детей. Да это ведь все равно, насколько я знаю, каноны здешней религии, не имеет никакой силы. Это не захват заложников», — хмыкнул с переднего сидения контрразведчик. «А именно перформанс. Уверен, что и оружие у них не настоящее, а холощенное. Но рисковать мы не будем, дадим им закончить и тогда предложим сдаться. Да они и сами выйдут, как закончат. Уверены, мне, почему-то, так не казалось. Боевики не производили впечатления артистов, и один из них меня пинал совсем непритворно. Правда, я до этого его друга убил, но потом я вспомнил, как один из лжетеррористов стрелял поверх голов в замкнутом помещении. Так мог поступить лишь тот, кто не имел опыта обращения с огнестрелом, либо тот, кто знал, что никаких рикошетов не случится. Вполне, Барух Моисеевич даже повеселел как-то, не прямо улыбаться начал, но задышал свободнее, будто тяжелая плита над его головой вдруг оказалась лишь тенью грозового облака. Отец Ежи этот, известный персонаж, только он не из сынов свободы, а из польской инициативы, и главный их, тоже оттуда. Я его узнал. Мы с Ринкой переглянулись. Телохранительница дернула плечом, мол, я сама не очень хорошо понимаю. Контрразведчик пояснил, что есть в Польше такая общественно-политическая партия, вполне легальная, которая ставит себе целью законное изменение статуса провинции, через всякие референдумы, акции и голосования. Порой члены этой партии прибегают и к провокационным действиям. По мере того, как он говорил, до меня вдруг дошло, что мы с Лисой убили не трех террористов, а ряженых, о чем даже рассказали контрразведчику, сразу, как он за нами приехал. Получается, мы невиновных, последнее словно я договаривать не стал. Наш собеседник и так его прекрасно понял. С чего это они вдруг невиновные? Искренне удивился Леви. Ворвались в школу с автоматами, запугали детей, многие из которых одаренные. Чего ждали? Цветов и оваций. В другой раз, может, задумаются. Идиоты. Им еще повезло, что никто из детей не получил никакого ущерба, кроме морального. Да вы о себе-то не беспокойтесь. Дело даже до обвинения не дойдет, и личные дела ваши портить никто не станет. Дальше Барух Моисеевич рассказал, в чем вообще был сыр-бор. Оказывается, в недрах Министерства образования империи пару лет назад родилась инициатива, в этом учебном году ставшая законом. Чиновники посчитали, что придумали, как быстрее интегрировать всегда и всем недовольную Польшу в большую семью народов. Действовать нужно через детей, решили они, и протолкнули законопроект, согласно которому этой осенью в польских школах начали проводить уроки православия. Не знаю, на что рассчитывали эти умники. Видимо, посчитали, что детвора проникнется рассказами батюшек, а не своих родителей и ксендзов, и станет меньше обзывать русских узурпаторами и захватчиками. Я только головой помотал, идиотизм какой-то, действительно. Что с одной стороны, от наших грамотеев из Минобра, что с другой, активистов польской инициативы, решили привлечь, мать их, внимание, к проблеме. Они же теперь сядут все, а трое вообще погибли. Но тут тоже оказалось не все так просто. То есть, сесть-то захватчики сядут, тут без вариантов. Но, с учетом большого резонанса, общественной значимости, неоднозначности законопроекта, и того факта, что никто из детей не пострадал, судить их будут не по всей строгости, а ведь еще пресловутое международное сообщество поднимет страшный вой на весь мир, на тему русской тирании, попирания свободы вероисповедания и тому подобных вещей. Наш государь, большой либерал, неодобрительно проворчал под конец рассказа господин Леви, чем очень напомнил мне деда, попросит суд быть гуманнее к оступившимся глупцам и отправит их лет на 10 на каторгу, а там еще и по амнистии выпустит. Года через три, а клоуны на то и рассчитывали. Моя бы воля, я даже за игрушечную попытку захвата заложников давал бы пожизненное, а лучше сразу, смертную казнь, чтобы другим неповадно было. Прибыв в управу, Барух Моисеевич сдал нас на попечение одного из своих подчиненных, и умчался по делам, как он выразился, разгребать эти конюшни. Речь шла не только о том, чтобы освободить заложников, но и сделать так, чтобы их залитое на множество видеохостингов заявление не получило большого распространения. Насколько я понимаю, киберотдел ТК прямо сейчас приступил к удалению материала из всех мест, докуда мог дотянуться. Нас же повели в служебную столовую. Порученец дедового друга посчитал, что дети, испытавшие стресс, прежде всего захотят его заесть. И ведь не ошибся. Я лично на еду набросился, будто меня пару дней не кормили, да и Лиса не отставала, а все потому, что ряженые были террористы или нет, а сражались мы с ними по-настоящему, и потратили много энергии. Уже через час история в школе подошла к закономерному финалу. Барух Моисеевич оказался прав. Проведя крещение, горе террористы сами освободили детей и вышли из школы с поднятыми руками и без оружия. Никто из заложников, что школьников, что учителей, не пострадал. Автоматы оказались охолощенным реквизитом, которые украли этой же ночью со склада военно-патриотического клуба «Витязь», где проводили начальную военную подготовку для неодаренных. Другими словами, все закончилось хорошо. Ну, если не брать в расчет трех погибших ряженых, уж они-то точно и перед судом не предстанут, и амнистию через три года не получат. Идиоты, конечно, сами виноваты. Вот эта мысль почему-то и не давала мне покоя. Жертв могло быть гораздо больше. Ладно, оружие охолощенное, но ведь и среди школьников, и среди преподавателей, и даже среди боевиков, было множество одаренных. Взять того же аэрокинетика, которого я прикончил довольно странным образом. Что, если бы дети оказали сопротивление, а лжетеррористы ответили магией, можно лишь предположить, сколько бы тогда погибло людей, что сразу бы поставило большой и жирный крест на замыслах организаторов этой акции. Неужели они не понимали, что любой конфликт мог привести к смертям, и тогда бы уже не было бы никакого гуманного суда, лояльного приговора, и международному сообществу оставалось лишь стыдливо молчать, не стало бы оно оправдывать тех, кто стал причиной гибели школьников. Короче говоря, все это было как-то странно, слишком легкомысленно и непродуманно даже для перформанса, будто акцию готовили в попыхах, не особо заботясь о последствиях. «Мне кажется, ты надумываешь», — отмахнулась Ринка, — «когда мы уже были дома, множишь сущности, польские активисты, идиоты, помешанные на своей независимости, и за нее способные пойти на любую глупость. Им даже плевать, что большую часть поляков вполне устраивает жизнь в составе империи. Может, конечно, и так», — буркнул я, не до конца принимая ее доводы. «В конце концов, она тут местная и живет дольше, чем я. Значит, и разбирается в таких делах получше гостей из другого мира. Наверное, со временем, я бы окончательно с ней согласился». Но тем же вечером произошло еще одно событие. На улице уже стемнело, когда в дверь моего дома постучали. Лиса, тоже, как выяснилось, не до конца отошедшая от сегодняшнего, сразу же превратилась обратно в спецназовца. Приказала мне отойти от дверей подальше, а сама пошла встречать поздних гостей. Слишком поздно для светского визита. Услышал я ее сварливый голосок из прихожей. «Будьте добры зайти завтра, уважаемый. Граф Брюс уже отдыхает. Уверен, господин граф меня с удовольствием примет». Мужской голос я слышал хуже. Незваный гость все же стоял на улице, в то время как телохранительница в доме. Но все же слова ее собеседника разбирал. «Продолжайте пребывать в этой уверенности, уже не притворяясь любезной», — сказала лиса. «Просто передайте ему одно слово, юная госпожа, вы убедитесь, что я был прав. Это слово — кочевник. Я подожду за дверью». 44. Стоило немалых трудов убедить Ринка в том, что мне будет безопасно поговорить с незнакомцем. После всех событий сегодняшнего дня, лиса видела угрозу в каждом, кто приближался ко мне ближе, чем на несколько шагов. Тем более, когда этот кто-то такой странный, как наш незваный гость. «Нет, мне ничего не угрожает, Рин-Рин, со мной будет Уни. Нет, я не могу тебе сказать, кто это такой. Да, я понимаю, как это звучит. Потом все объясню. Что я буду потом объяснять, ума не приложу. Человек из моего родного мира, знавший, кто я такой на самом деле, явился в мой дом и настаивает на встрече. Тут довольно сложно придумать устраивающие всех объяснения. Гость нарушил все протоколы безопасности и поставил под угрозу мою легенду. Предполагаю, у него были чертовски веские причины так поступить. «Садись», — на родном языке произнес я, делая приглашающий жест. Мужчина лет 40, высокий, худой, с густой рыжей бородой, придающий ему вид то ли геолога, то ли учителя географии, был одет неброско. Преимущественно в светлые тона, бежевые брюки, светло-зеленая куртка и выглядывающая из-под нее белая футболка с красно-черным принтом. «Если жизнь подкинет тебе проблемы, используй как трамплин». Войдя в дом, он снял клетчатую кепку, и оказалось, что его голова наголо выбрита. Отразив ею свет электрической лампочки, он безошибочно нашел глазами меня и молча кивнул, после чего замер, ожидая, куда я его поведу. Вот тут-то наша перепалка с Ринкой состоялась. Я победил, надеюсь, на всякий случай показав лисе кулак и повторно потребовав от нее, чтобы она не подслушивала, во что не очень верил, вошел в комнату вслед за Унием, который тут же замер напротив гостя. Я закрыл за собой дверь, уселся в кресло и требовательно произнес: «Кто ты и зачем пришел?» Несколько секунд незнакомец молчал, медленно переводил взгляд с меня на здоровенного мастифа, а потом неожиданно улыбнулся. «Тебе понравилась сегодняшняя маленькая демонстрация?» — говорил он на языке нашего мира, но с каким-то неуловимым акцентом. «Ни разу не слышал такой в Ленове. Он что, из другого города? Мастан, Андрил или Дашсон? И о чем он вообще говорит? О какой демонстрации, Уни?» — шепнул я, и огромный пес угрожающе зарычал, надвигаясь на гостя. Когда тот вжался в кресло, продолжил говорить уже с нормальной громкостью. «С твоей стороны крайне невежливо приходить в мой дом и начинать беседу с загадок. У меня был сложный день, и я этого не оценил. Давай попробуем еще раз. Твое имя, из какого ты города, и какого черта тебе здесь понадобилось? А иначе спустишь на меня пса?» Незнакомец быстро оправился от первого страха. Возможно, делать это было совсем не обязательно. Незнакомец не был магом, так что мне хватит и собственных сил, чтобы с ним справиться. На всякий случай я даже начал строить каналы из дымки, которые уже были готовы пробить его энергетическое тело и пустить ки. «Не станешь». Он вновь оскалился, но тут же вернул на лицо серьезное выражение лица. «Хорошо, признаю, мы начали не с того. Меня зовут Игон Брен, и я из Неблина». Неблин погиб. Ошарашить он меня сумел. После его слов в моей голове воцарился настоящий сумбур. Единственное, на что меня хватило, это высказать то, в чем я был твердо уверен. Неблин, пятый город моего родного мира, перестал выходить на связь много лет назад, задолго до моего рождения. Все были уверены, что там отказали системы жизнеобеспечения, или закончилась энергия, которая их питала. И вот заявляется человек и утверждает, что все не так. Нет, Неблин жив, поправил меня Игон Брен. Я покинул его 5 лет назад. Его ответ породил множество новых вопросов. Что случилось с пятым городом? Почему он все эти годы не выходил на связь с другими поселениями? И зачем Неблинец заявился ко мне сейчас, да еще и в другом мире? Но ни один из них я озвучивать не стал. Вспомнил, с чего начался наш разговор, и спросил про это. «Сегодняшний захват заложников в школе. Это сделано по моему приказу», — ответил мужчина. «Но зачем? Чтобы привлечь твое внимание и обеспечить более выигрышную позицию на переговорах». Я, как дурак, захлопал глазами. Несмотря на полную абсурдность подобного заявления, оно, как ни странно, очень многое проясняло. Те несуразности сегодняшних событий, на которые я уже обращал внимание, в поведении лжетеррористов, в частности, ты отправил ряженых, чтобы привлечь мое внимание, захватил целую школу и устроил какой-то цирк только для этого, а по-другому нельзя было, сейчас же тебе ничто не помешало прийти поговорить. Игон Брен покровительственно ухмыльнулся. Понимаю, как это выглядит, но выбора у нас не было, нужно было продемонстрировать свои возможности. Зачем? Позволь мне сперва рассказать тебе немного о Неблине. Ушел от вопроса гость. Некоторое время назад наш город работал с другим миром, но потом столкнулись там с джассанцами. Мы не знали, что они тоже его выбрали. Сначала не придали этому значения, мир был плотно заселен, и нам казалось, что места хватит для всех. Вот только святоши из Джассана думали иначе. Им удалось выявить наших кочевников и уничтожить их. Судя по тому, что сообщил маяку последний из них перед тем, как перестал выходить на связь, эти фанатики поставили себе полностью искоренить конкурентов. Про город Джассан в Ленове знали немного, но то, что говорил Игон Брен, было похоже на правду. Там действительно жили нетерпимые религиозные фанатики, которые могли поступить таким образом. «Для чего ты мне это рассказываешь?» – спросил я. «Немного терпения», – попросил гость, – «чтобы ты лучше все понял». Так вот, когда наша программа перехода в тот мир закончилась гибелью кочевников и потерей связи, Джассан нанес новый удар. Им удалось проникнуть в Неблин и ударить по школе. И хотя мы перебили всех диверсантов, своей цели они достигли. Неблин потерял большую часть одаренных, которые только готовились стать кочевниками. Как бывший житель увядающего листа, я понимал, что это значило для города. Почти полная остановка колонизации других миров. С одного неблинцев уже вышвырнули. Сомневаюсь, что после убийства кочевников джассанцы оставили в покое простых людей, а для освоения нового не было кочевников. Почему они так поступили? Несмотря на то, что сам Игон Брен был мне не очень приятен, история падения Неблина меня зацепила. Кто знает, что в голове у фанатиков? Вопросом на вопрос ответил тот. Может быть, они решили, что спасение заслуживают только истинно верующие, а все остальные должны погибнуть вместе с миром. В любом случае, после того нападения Джассана, Неблин полностью отказался от общения с другими городами, усилил меры безопасности и начал готовить тех немногих одаренных, что выжили. Через несколько лет нам удалось отправить первого кочевника в этот мир. Спустя годы, еще 2. У жителей появилась надежда, но прожила она недолго. Я уже примерно понимал, что он скажет. Ваших кочевников снова стали убивать? Да. 4 года назад был убит последний. Те, кто уже совершил переход, оказался отрезанным от Неблина. Мы больше не знали, стоит он еще или фанатики вновь атаковали его. Мне жаль, я в самом деле сожалел о том, что пришлось на долю неблинцев. Но куда больше меня интересовало другое. Как они находят ваших кочевников? И как вы нашли меня? Но тут мой словоохотливый собеседник вместо ответа лишь со значением ухмыльнулся. И я понял, что он мне ничего не скажет, при этом четко давая понять, что способ такой у них точно имеется. Теперь, когда ты понимаешь, в каком мы оказались положении, тебе должно быть ясным и то, почему мы хотели привлечь твое внимание, произнес Игонбрен. Можно было просто прийти и поговорить. Мы больше никому не верим, и разговоры предпочитаем вести так, чтобы не услышать отказа. Акция со школой должна была тебе это показать. Теперь ты отлично понимаешь, кто мы, в насколько отчаянном положении находимся, и какими ресурсами располагаем, чтобы добиться своего. Нам нужен кочевник, ты. К этому предложению, от которого, по мнению гостя, я не мог отказаться, все и шло. Если я скажу «нет», убьете меня? Нет. Зачем? Мужчина даже рассмеялся, но после этого сразу же сделался серьезным. Но сделаем так, что ты больше ни одного леновца сюда не приведешь. А не слишком ли смелое утверждение? Мне пришлось задействовать все свое самообладание, чтобы слова не прозвучали агрессивно. Здесь я представитель дворянского сословия, с большими связями и возможностями. Прямо сейчас я могу захватить тебя и сдать полиции, как одного из организаторов сегодняшнего теракта, или даже убить, и мне это сойдет с рук. Сам по себе я значения не имею, усмехнулся Игонбрен. Я отлично знаю про магию здешних одаренных и признаю, что ты сможешь со мной справиться. Да мне даже твоего боевого пса хватит. Но ты должен понимать, что такой поступок будет расценен, как ответ «нет», и ты сразу же столкнешься с последствиями. Мой собеседник поднялся, игнорируя угрожающее ворчание Уния. Подошел к двери, положил на нее руку, повернулся ко мне. Наши условия я озвучил. Думай, кочевник, либо ты будешь работать на Неблин и Ленов одновременно, либо ни на кого. Ответ нужен завтра к вечеру. Можешь меня не провожать, я запомнил дорогу. И с этими словами вышел. Конец первой книги.